Глава 35. Ульяна встала рано утром, впрочем, как и всегда. Уже привыкла. К тому же, после того, что ей рассказал муж, ночь она провела бессонную. Ему свои тревоги полностью не высказала, но на душе было паршиво. Ульяна достала тарелки, успела приготовить запеканку, не сразу заметила Михаила, который стоял в дверях, не входя на кухню. Наблюдал за ней. Он любил наблюдать за своей молодой женой, когда она так вот хозяйничала в их доме. Проблем с ней не было никаких. Девочка оказалась понятливой и умела создать в доме уют. Ульяна почувствовала сзади себя крепкие руки, которые обхватили ее за талию. Повернулась к мужу лицом, почти соприкасаясь с его губами своими. «Миш, будем завтракать». Она улыбнулась, проводя ладошками по обнаженной мужской груди, не в силах отвести взгляда от мужа. Михаил сразу же перехватил взгляд жены, который так заинтересованно блуждал по его телу. «Позже», — тихо хрипло произнес, опуская голову к ее шейке, а руками развязывая пояс халата. «Миш!» — Ульяна ахнула, когда он поднял ее на руки и посадил на стол, развел бедра девушки, а сам мгновенно оказался между ее ног. Ульяна глубоко вздохнула, прежде чем его губы впились в ее рот. Какой же ее муж сильный, невероятно сильный. Эта его физическая сила раньше ее пугала, но не сейчас. Знала, что против нее она никогда не будет направлена. Жилистые руки расправились с халатом, полностью избавившись от ненавистной тряпицы. Мужчина почувствовал, как девушка вздрогнула от прохладного воздуха. Пальцы его дотронулись до твердых от возбуждения и прохладного воздуха сосков. Ульяна выгнулась, подставляя его губам шею. Не в состоянии сдержать стоны, когда жадные губы проделали жаркую дорожку к груди, беря в плен по очереди каждый сосок. Руки легли на бедра, погладили, а после она услышала звук расстегиваемой молнии. Ульяна тихо пискнула, когда он с силой толкнулся в нее. Сразу до конца. Жестко, сильно, ловя каждую ее эмоцию, наслаждаясь тем, как жадно и плотно ее плоть обхватила его. Тесная, любимая, вкусно пахнущая, нежная, только его девочка. Да чего же ладная, красивая. От удовольствия у мужчины дыхание перехватило. Задвигался и застонал, сжимая ее, прижимая к себе, обрушивая рот на ее губы, дерзко врываясь языком, заглушая ее стоны, поедая их. Ульяна вцепилась ноготками в его плечи, едва не царапая, пытаясь удержаться, когда он силой подавался вперед, нещадно вколачивая себя в нее до самого основания, соединяя их тела настолько плотно, что даже щелочки не оставалось. Миша понимал, что, возможно, действует слишком жестко, но, добравшись до желанного женского тела, после длительного воздержания, просто не мог заставить себя быть сдержанным. От этой девчонки ему просто основательно крышу сносило. Еще эти голубые глаза. Она так широко их распахнула, что он едва ли в них не потонул. Смотрел потемневшим от страсти взглядом и с силой вдалбливался в ее лоно. Ульяна тихо стонала, принимая, слушая звуки, слетавшиеся с губ мужчины, и звуки их, сливающихся воедино тел. Еще один мощный толчок, следом еще один. «Миша!» — на одном дыхании вырвалось у нее. Этот ее полный страсти голосок подействовал на него как самый изысканный афродизиак, заставляющий огонь течь по венам. Рядом с ней его просто накрывает, и теперь он может не сдерживаться. Она полностью его. Она принадлежит ему одному. Она — его жена. Мужчина подался вперед особенно яростно, едва ли не припечатывая девушку спиной к стене. Кончив, не спешил отстраняться. Ульяна тяжело вздохнула, ощутив, как саднит там, откуда Михаил не спешил уходить. Почувствовав, как сердце перестало колотиться с бешеной скоростью, он отстранился и тут же тихо выругался, когда увидел, как его девочка закрыла ладошками лицо и всхлипнула. Миша обеспокоенно смотрел, как его жена плачет. Первая мысль, которая посетила его, что он был слишком резок и причинил ей боль. «Уль!» Голос его звучал обеспокоенно и виновато. «Я сделал тебе больно?» Ульяна помотала головой. Она просто не знала, как ему объяснить, что не смогла справиться с той эмоциональной бурей, которую он в ней пробудил. Ее просто накрыло. «Прости». Он обхватил ее лицо большими ладонями, покрывая легкими поцелуями. «Миш, все нормально. Просто...» Она обняла его за шею. «Я, кажется, не была готова к такому напору. Ты сейчас был не таким, как в прошлый раз». «Я тебя разочаровал?» «Нет, удивил». Слегка улыбнулась. «Уль». «Миш, все хорошо, я привыкну». Михаил притянул ее к себе и прижался губами к ее лбу, надеясь, что она говорит правду. Хотя сомневаться в ее словах повода у него не было. Как-то уж само собой повелось в их семье, что ни он, ни она друг друга не обманывали и абсолютно ничего не скрывали. Вечером Михаил отправился к Аверину. Обнаружил его в клубе. По одному яростному выражению, застывшему на Мишином лице, Аверин понял, что разговор будет сложным. Провел мужчину в свой кабинет. Но вот наедине остаться с ним не рискнул. Уж слишком у Михаила был бешеный и опасный взгляд. У двери в кабинете остались двое охранников, которым Аверин доверял. Михаил покосился в их сторону. «А мы при них будем общаться, Марк?» «А они смущают тебя?» «Зачем они здесь?» «Пусть постоят», — прошипел Аверин. Миша же с глубоким презрением уставился на Аверина, понимая, что гад струсил, сознавая, что не с добром к нему Михаил явился. «Я слушаю тебя, Свободин. Что стряслось?» «Сведения за моей спиной на меня зачем собираешь? Брата моего впряг в эти свои дела». «Я на всех своих бойцов и людей собираю информацию, Миша. Чего тебя, собственно, не устраивает?» «Не строю из себя непонятливого. Мне известно, как ты обошелся с моей женщиной 10 лет назад». Аверин изогнул дугой брови. Взгляд насмешливо прошелся по мужчине. 10 лет назад, Миш. А ты ничего более с дальним сроком годности вспомнить не мог? Или ты думаешь, что баб твоих я помнить обязан?» «Дурачка из себя не строй. Ты прекрасно понимаешь, о ком именно я говорю. Ты приказал своим псам избавиться от моей женщины». «Кто тебе такое сказал?» Взгляд Аверина стал хищным, недобрым. «Марк, я не стану более драться на твоих боях», — выпалил Михаил. «Ничего общего с тобой больше иметь не желаю». Мужчина засмеялся. «Ты дурак вообще или как? Ха, ты что думаешь?» Голос его стал шипящим, как у змеи. «Что с этого так легко соскочить, как в первый раз не получится, Свободин? Не позволю. Кроме того, жена, как оказывается, у тебя имеется. Красивая, молодая». Лицо Миши пошло красными пятнами. «Надеюсь, ты уже понял, что я не шучу, и парни у меня серьезные. Я тебя и трогать не собираюсь. Живи, наслаждайся жизнью и своей молодой женой. Пока ты выступаешь на ринге, жена твоя в безопасности. От меня. Соскочить вздумаешь, станешь снова холостым, Свободен». Миша лишь вот сейчас понял, каким был идиотом, когда вообще впервые позволил себя втравить во все это. И еще большим идиотом, когда сунулся в это дерьмо второй раз. Его глаза засверкали, готов был убить Аверина и одним махом совсем покончить. Пусть он и яму выроет для себя, но любимая женщина будет в безопасности.